Глава 18. Скажи-ка, дядя. Сначала закончился асфальт, потом дорога, и началась, собственно, Россия, та, что, судя по бодрым аэропортам с мест, постоянно встает с колен. И один бог знает, когда поднимется. Последние несколько километров мы прошли пешком, поднялись за пригорок. Я остановился у покосившегося столба с проржавевшей насквозь табличкой, на которой с трудом можно было прочесть «С. Петрыкина». Достал бинокль и принялся обозревать окрестности. Когда-то здесь было село, где жили люди. Появлялись на свет, учились, трудились, играли свадьбы, провожали в армию и последний путь. Жили, в общем. Потом все это кому-то помешало. В результате остались только пустые избы, разрушенные, как после бомбежки, двухэтажное здание сельского клуба, церквушка с деревянным куполом без креста, ржавый трактор в засохшей луже, как памятник демократии и прогрессу. И ни одной живой души. Почти. «Вон он!» — зорко Марина заметила его раньше меня. «Пошли!» Я двинулся, не скрываясь, вперед. Марина с Витей несколько в другом направлении. Воспитанные люди перед тем, как войти во двор, деликатно стучат или пользуются звонком. Я такой возможности, ввиду отсутствия калитки, был лишен, поэтому просто вошел. Профессия каждого человека рано или поздно откладывает отпечаток на его внешность, но не в этом случае. Вольготно расположившийся в кресле во дворе дома персонаж меньше всего походил на человека с 7 классами образования и 3 ходками к хозяину. Если бы меня спросили, кто, по моему мнению, этот человек в махровом купальном халате поверх спортивного костюма, я бы с уверенностью предположил, что это может быть университетский профессор или известный писатель, а может, актер больших и малых академических театров. Роскошно седая шевелюра, гладко выбритое классическое лепкое лицо, умные, совершенно не выцветшие с возрастом, с легким прищуром глаза. Прямая спина, широкие, совершенно не обвисшие плечи. Напрасно Марина назвала его дедушкой. Еще такого можно было представить чрезвычайным и полномочным послом, представителем старой дипломатической школы. И совершенно невозможно кем-нибудь из депутатов отечественного парламента. Певцом, танцором, спортсменом или капитаном бизнеса со снятыми судимостями за грехи молодости. «Доброе утро!» — проговорил я, приблизившись. «Хотелось бы!» — с ледяным спокойствием отозвался он. И мраморный док у его ног тоже был на удивление спокоен. Не лаял, даже не рычал. Просто зевнул разок, продемонстрировав зубы, которыми при желании можно было перекусить рельс. «Спокойно, Фауст!» — Самодуров положил ладонь псу на лоб. «Товарищ пришел не один, но хулиганить вроде не собирается», — бросил на меня взгляд. «Я не ошибаюсь?» «Вы абсолютно правы», — заявил я. «Можно присесть?» «Конечно!» Снял со спиртовки турку и наполнил чашку. «Кофе не желаете?» «С удовольствием». «Тогда пусть кто-нибудь из ваших людей принесет из дома чашку». «А тот, кто в доме, не может этого сделать?» Невинно поинтересовался я. «Один-один». Самодуров обнажил в улыбке белые ровные зубы. На первый взгляд собственные. Марина принесла чашку и отошла в сторонку. А он пересыпал порошок из кофемолки в бронзовую турку, долил воды из кувшина и поставил на огонь. «Пришли по мою душу?» — вполне светски спросил он, и я не услышал в его голосе ни малейшего намека на липкий страх или хотя бы волнение. С нервами у мужчины все явно было в полном порядке. «Упаси Господи!» Я осторожно присел в жесткое пластиковое кресло рядом с псом. «Просто поговорить. Разыскиваете моего племянничка?» «Именно. И вы не из полиции?» Точно. Если бы я знал, где он, то сдал бы с легким сердцем, пояснил. Паршивец кинул меня на деньги, так что обязательств перед ним у меня нет. Так что снял турку с огня и налил мне кофе. Грустно. Я отхлебнул из чашки. Достопочтенный господин Самодуров явно знал в этом толк. Получилось много лучше, чем у меня. Поясните. Я действительно разыскиваю вашего родственника и ни на секунду не сомневаюсь, что вы действительно не знаете, куда он делся. Так чем же я могу вам помочь? Приподнял бровь он. Разве только рассказать о нем? Вы совершенно правы. С умным человеком говорить всегда легко и приятно. Спрашивайте. Он устроился поудобнее в кресле, поднял руку и помахал ей влево-вправо. Видимо, приказал расслабиться и перестать держать меня на мушке тому или тем, кто следил за нами из дома».